и бабушка, как ни странно, разделяла ее заботы. Баба Клава выстаивала за елкой огромные очереди. В Москву почему-то завозили раз в 30 меньше елок, чем требовалось, а потом они с маленькой Александрой везли ее на санках, иногда издалека, за несколько километров, смотря по тому, где был елочный базар. Они привозили ее и отдыхали у подъезда. Обе очень гордые собой и отвечали на взволнованные вопросы соседей по поводу елки с сознанием своего превосходства. А потом тащили ее на четвертый этаж, потому что в обычный лифт она не входила, а грузового в старом доме, конечно, не было. И баба Клава, ненавидевшая малейший беспорядок, никогда не ругалась. Если с елки на пол натекала лужица растаявшего снега или сыпались упругие зеленые иголки. И тролли никогда не подводили. Подарков было всего два — от бабушки и от троллей. От бабушки что-нибудь очень практичное, но веселое. Например, новое платье с кружевами, или носки с забавными кисточками, или шапка с необыкновенным помпоном. Когда и как бабушка успевала все это сшить и связать, Александра не представляла. Тролли придумывали что-нибудь для души. Новую куклу, необыкновенный, завораживающий красоты пластмассовые бусы, шкатулку с секретом. Маленькие с палец фигурки жениха и невесты в настоящих нарядах. Господи, что это были за подарки и что за праздник? Александра вспоминала его потом целый год и с замиранием сердца ждала следующего. Те игрушки стояли в кладовке, задвинутые на самую верхнюю полку, и Александра уже проверила их сохранность. Елками торговали теперь везде и без всяких очередей. У Александры было немного денег, и она рассчитала, что на елку, мандарины, кусок буженины и бутылку шампанского ей вполне хватит. И даже останется немного, чтобы дожить до возвращения Филиппа. Если он вернется, конечно. Мысль о том, что он может не вернуться, ужасала ее. Александра твердо решила не думать об этом, но опасливая мыслишка время от времени возникала в глубине сознания и обнаруживала себя как утопленник, всплывающий вдруг на поверхность заросшего пруда. Вот и сейчас она шла и опять размышляла о том же. В конце концов, Филипп ей ничем не обязан. Возможно, у него изменились планы, а они вполне могли измениться. Мало ли кто ждет его в Париже. И он не вернется. Он имеет на это право. У них всего лишь фиктивный брак. Да нет, не фиктивный, а как раз настоящий, но временный и по расчету. Значит, но додумывать до конца эту до смерти пугавшую мысль она не стала. «Как Бог даст», — сказала она себе словами бабы Клавы. «Будь, что будет». В витрине какого-то дорогого магазина ей бросилось в глаза белое кашемировое пальто. Она прошла было мимо, но вернулась, не в силах оторвать от него взгляда. Потрясающее, длинное, очень уютное пальто. Простота и элегантность. Элегантность и шик. Шик и сдержанное достоинство очень дорогой вещи. В таких пальто беззаботные и веселые дамы приезжают 31 декабря в Большой театр на Щелкунчика. Под его нежным кашемировым теплом обязательно должно быть маленькое черное платье и скромная нитка натурального жемчуга. И, конечно... конечно, аромат дорогих духов. А рядом обязательно должен быть уверенный в себе и в жизни мужчина, и маленький мальчик с розовым ротиком и блестящими от возбуждения глазами, вывезенный в театр впервые. Александру, застывшую у витрины и уже сочинившую к этому пальто целую жизнь, вдруг кто-то толкнул с такой силой, что она едва не упала. «Чего пялися, дура?» — спросил налетевший на нее поддатый мужик. «Пшла вон!» Вот и все. Никаких сказок, никаких троллей, никакого Щелкунчика, будь оно все проклято! Александра поддернула сползающий с плеча ремень портфеля, сунула руки в карманы и нарочито бодрой походкой зашагала к метро. Она боялась грубостей и долго потом их переживала. Водитель бежевой шестерки убедился, что она нырнула в метро, и нажал на газ. Следовало добраться до Сокола раньше этой фигуристой девицы с мечтательным лицом и занять привычную наблюдательную позицию.